О чем они думали? Найбучи — так называлось место, куда Ляпишев послал Быкова с его отрядом. Что там в этом Найбучи? Море на вид холодное, мутное, ревет, и высокие седые волны бьются о песок, как бы желая сказать в отчаянии: «Боже, зачем ты нас создал?» Так писал Чехов. В этих краях, забытых Богом и начальством, писатель застал еще таких дряхлых каторжан, которые уже не могли вспомнить, когда они на Сахалин попали. А была ли за ними вина, тоже не ведали. Может, и была. Разве теперь вспомнишь? Когда-то в Найбучи квартировал крохотный гарнизонишко. Валерий Павлович размещал своих партизан где только можно, по избам и халупам. Подновил заброшенную казарму-развалюху. Клавочка Челищева устроилась зимовать в магазине, где не покупали пересохших конфет с начинкой из орехов, отвращались от банок с сардинками, зато подолгу и мечтательно взирали на хомут, украшавший центр местной коммерции. Хозяин лавки не раз с унылой и безнадежностью спрашивал капитана: «Может, хоть вы это купите?» «Хороший хомут, только зачем он мне?» Вот и все так. Кой годик висит. Валерий Павлович все-таки купил этот хомут, но при этом взял с хозяина лавки слово, что за время его отсутствия он приглядит за Челищевой, чтобы ее никто не обидел. Лавочник поклялся на трехпудовой гире: «Во, пусть кто скажет ей ласковое словечко, так по башке и трахну. Хорошего покупателя как не уважить?» «Челищева моя невеста», — пояснил Быков. Потому и вывез с собою на юг. А сейчас надо бы в Корсакове побывать. По первопутку он отъехал на санях. Корней Земляков взялся быть ямщиком у офицера. В дороге встречались зимовья, все в дырках от пуль, выпущенных из винчестеров. Сразу видно, что кто-то нападал, а изнутри кто-то отстреливался. Быков сказал, что большинство преступлений в Южном округе вызваны недостатком женщин, на что Земляков ответил: «А чтобы их окаянных совсем не было! Сколько мучений бывает от них! Я-то по себе знаю!» В эти дни по настоянию властей Александровска Зальца был вынужден устроить совещание офицеров Корсаковского округа. Они собрались. Помимо Быкова приехал капитан Таиров, из Соловьевки капитан Полубодка, явились жившие в городе Арцишевский и Гротто-Слепиковский. «Даже в 12-м году партизанское движение имело четкие планы», — говорил Слепиковский. «О них всегда была извещена ставка фельдмаршала Кутузова. А нас не обеспечили даже базами для борьбы с врагом. Между командирами отрядов нет никакой связи». «Опять же», — вставил свое слово Быков, — «я еще в Александровске доказывал, что нельзя углубляться внутрь Сахалина, не зная, что там находится». Арцишевский и Таиров, робко поглядывая на молчавшего Зальца, сошлись в едином мнении, что дело не в этом. «Еще неизвестно, что скажут дипломаты. Сами же японцы говорят: не бей палкою по кустам, тогда не выползут гадюки. Будем вести себя потише, и никто нас не тронет». Зальца сказал, что дела военные его не касаются, больше беспокоит вызывающее поведение моряков на батарее и угроза со стороны ополченцев из каторжан. Преступнику следует сидеть в тюрьме, а не шляться с оружием. «Вы своих каторжан держите в тюрьме Корсакова», — заметил Быков, — «и они не шляются с оружием в руках. А я ваши слова, барон, воспринимаю как выпад по адресу моих партизан». Ужиная в местном клубе, Быков заметил Полынова, но даже не кивнул, чтобы не навредить ему в той опасной роли, которую тот исполнял сейчас под именем фон Баклунда. Полынов тоже заметил Быкова, но равнодушно глянул мимо него, как будто они не были знакомы. Поздно вечером, когда Анита стелила постель, с улицы постучали. Полынов сам отворил двери. «Корней?» — удивился он. «Ты как сюда попал?» Земляков объяснил свое положение в отряде Быкова, предупредив, что на совещании офицеров был капитан Таиров. «Тот самый, которого вы при мне с метеостанции выставили. а потому вам бы лучше с ним не встречаться. — А как ты нашел меня? — спросил Полынов. — К вам меня послал штабс-капитан Быков. — Спасибо, что предупредили. — Но помни, чтобы меня и с тобою тоже не видели. Я, братец, из старой шкуры перелез в новую, а третью натягивать сейчас неуместно, так и передай Быкову. Валерий Павлович вернулся в Найбучи. До самой зимы 1904 года остров поддерживал связь с материком на почтовых собаках. Как только Татарский пролив замерз, капитан Жохов поехал с геляками до Николаевска на Амуре, чтобы закупить для себя хороших папирос, а вернулся в Александровск на лошадях. По санно-конному пути начался немалый отлив населения с острова в Николаевск. Многие бежали, боясь голодной зимы и нашествия японцев весною. Этих людей даже не удерживали, чтобы избавить Сахалин от лишних едоков. Многие поселенцы, получив амнистию, тоже спешили через Татарский пролив. Из Николаевска двигались жиденькие воинские подкрепления. С обозами в Александровск поступали ящики патронов и порох, но доставка их обходилась казне дороговато, а Ляпишев всегда берег казенную копейку. Частные лица, у которых водились деньжата, заказывали с обозами муку и мясо, водку и сахар. В буфете клуба снова запенилось в бокалах шампанское, снова взлетали над танцующими пригоршни конфетти. Госпожа Слизова садилась за рояль, растопырив пальцы, она выбивала из расшатанных клавиш вульгарную польку, стараясь не думать о худшем, возлагая надежды на эскадру Рождественского. Был день как день, и ничто не предвещало беды, когда бесстрастный телеграф принял известие с материка, что 20 декабря пала неприступная твердыня Порт-Артура. Ляпишев пошатнулся в кресле, окликнул Фенечку. — Накапай мне чего-нибудь. Худо. Обессиленного губернатора Фенечка отвела из кабинета в спальню, заставила его лечь. — Живодеров-то звать или без них обойдетесь? — Обойдусь, — ответил Ляпишев, едва шевеля губами. — Не могу поверить, что Порт-Артур, этот Карфаген, как называл его Алексей Николаевич, этот Карфаген пал. «Лежите, и сейчас не до Карфагенов», — бестрепетно повелела Фенечка. «Не надо было кататься при сильном ветре. Сидели бы со мной дома, и ничего бы не случилось». «Ах, при чем здесь ветер? Как же ты не поймешь, что Порт-Артур сдан, и приход эскадры адмирала Рождественского уже ничего не может исправить в этой дурацкой войне?» Россия вступала 1905 год, в год революции. В феврале Куропаткин открыл знаменитое сражение под Мукденом. Бездарное руководство битвою, моральная подавленность солдат, не веривших в свое командование, все это привело к поражению. Куропаткин оставил армию, угнетенную кошмарами прежних неудач и ошибок. Новым командующим назначили генерала Линевича, которому досталось весьма невыгодное наследство. Армия откатывалась по старой Мандаринской дороге, уже наметилось стихийное движение обозов к Харбину. В этих условиях Линевич стал прибегать к награждениям. А как же иначе, — оправдывался он, — тут все разбежались, как тараканы. В частях постоянный некомплект, а за орденами сразу все прибегут обратно, и полки снова будут в полном комплекте. Японские маршалы, загипнотизированные гением Мольтке, готовили под стенами Мукдена маньчжурский вариант седана. Но седана не получилось. Русская армия, даже расчлененная, вырвалась из клещей окружения. Линевич задержал войска на Сапингайских высотах, и скоро здесь возникла мощная группировка, способная не только обороняться, но даже вести наступление. День ото дня она усиливалась за счет пополнения из метрополии. Линевич имел право сказать: «Я свое дело сделал, армия теперь в полном порядке, она всем обеспечена, но послушаем, что скажут дипломаты». Именно в это время тирауцы, Военный министр Японии, обедая в американском посольстве, сказал посланнику Рузвельта: «Я выражу свое мнение лишь как частное лицо. Эту войну с Россией пора кончать. Но я буду рад, если вы, посол, мое частное мнение донесете до сведения президента». Было ясно, что частное мнение Тераутсе выражает мнение всей самурайской военщины, которая уже выдохлась. Теодор Рузвельт принял это к сведению. «Я всегда желал, — сказал он, — чтобы японцы и русские основательно потрепали друг друга. Но после заключения мира важно сохранить в Азии спорные районы, в которых бы постоянно возникали опасные трения, и тогда Япония, соперничая с Россией, не будет залезать туда, куда простираются наши американские интересы». До самого дня Цусимы президент Соединенных Штатов Америки охотно поддерживал полезное для нас взаимное истребление двух наций. Это его подлинные слова. Рузвельта тревожило только одно. Как бы не упустить момент, когда противники устанут драться, чтобы вовремя выступить в защиту мира, обретя тем самым славу миротворца, пока то же самое не успели сделать другие страны, Франция или Германия. «В этом вопросе, — утверждал Рузвельт, — мы должны опередить всех миролюбцев, ибо главная задача американской демократии — нести людям светочи мира и христианской любви». Японцы уже трижды зондировали почву в Европе для мирных переговоров, но при этом желали, чтобы Россия сама взмолилась о мире. Как раз весной 1905 года Европу лихорадило от марокканского кризиса. Германия нагло лезла в Африку, выжимая оттуда французов, и потому Франции как никогда было нужно, чтобы Россия добыла мир в Азии, вновь обретя способность противостоять немецким угрозам. По словам Каковцева, ставшего министром финансов, официальный Петербург пребывал в каком-то оцепенении. Эскадра Рождественского уже приближалась к японским водам, всем страстно хотелось верить в чудо, большинство же просто закрывало глаза на невероятную рискованность замысла. Публика просто слепо верила в успех, и, кажется, только один Рождественский давал себе отчет в том, что сможет уготовить ему судьба. Именно теперь французский капитал решил продиктовать свою волю политикам России. В столице появился парижский финансист Нецлин. Он долго беседовал с Каковцевым, но все сказанное им в беседе можно выразить очень кратко. Если вы желаете говорить с нами о новых кредитах, вы сначала должны успокоить общественность, возмущенную кровавыми событиями 9 января. Не в ваших же интересах продлевать бесполезную войну, которая мешает разрешить внутренние конфликты. Кто в Париже станет давать деньги Петербургу, если вся Россия охвачена революционными забастовками? Каковцев был не только финансист, но и политик, а потому сразу все понял и на ближайшем докладе императору сказал: «Все кредиты из Франции исчерпаны, и нам не дадут ни единого су, пока Ваше Величество не закончит эту войну». Весь мир, кто враждебно, а кто сочувственно, наблюдал, как эскадра Рождественского медленно входит в проливы, стерегущие остров Цусиму. Английские политики Уайтхолла с некоторым злорадством ожидали этого часа. И почтенный лорд Лэнсдаун сказал в эти дни французскому послу Полю Камбону: «Если эта эскадра — последняя ставка русского царя, то не стоит мешать разыгрывать ее, как в хорошем покере». Эта фраза была произнесена в Лондоне 3 мая. А 15 мая разыгралась трагедия русского флота. В Токио поняли, что нет лучшего момента для выхода из войны. Теперь японцы уже не ждали, чтобы Россия запросила мира. Они сами обращались к Рузвельту с просьбой о посредничестве в скором его заключении. В кабинете русского императора появился американский посол Майер, предложивший от имени президента Соединенных Штатов Америки начать переговоры. «Но я, — отвечал Николай II, — заранее предупреждаю, что как бы ни сложились мирные переговоры с японской стороною, Россия никогда не станет платить Токио унизительных контрибуций. Впрочем, я посоветуюсь с близкими мне людьми». Через несколько дней в Царском селе под председательством царя было устроено совещание. Стенограмму этого секретного совещания мы приведем в сокращенных выдержках, стараясь донести до читателя лишь разноголосицу прений и ту общую растерянность, которая после Цусимы овладела сановниками, приближенными к императору. Быстрое нарастание революции в стране накладывало на собеседников некий траурный грим. Генерал Градеков. Сахалин давно в критическом положении, а море во власти Японии. В китайских портах были заготовлены запасы муки для Сахалина, которые следовало доставить по приходу эскадры Рождественского, но теперь на это рассчитывать нельзя. Адмирал Алексеев. Расход снарядов в эту войну превзошел всякие ожидания. Что же касается отправки войск на Сахалин, то это уже невозможно, ибо устье Амура, вероятно, блокировано японским флотом. Будем считать, что Сахалин отрезан. Адмирал Дубасов. Россия не может быть побеждена. Она обязана победить врагов. Противник должен быть опрокинут и отброшен. Для достижения этого надо слать на Дальний Восток самые лучшие, самые отборные войска. Военный министр Сахаров. Но при таких условиях закончить войну невозможно. Не имея ни одной победы или даже удачного дела, это позор. Позорный мир уронит престиж России, надолго выведя ее из числа великих держав. Я за то, чтобы продолжать войну с Японией, и не столько ради материальных выгод, а чтобы смыть позорное пятно с чела великой России. Министр двора Фредерикс. Всей душой разделяю мнение министра, что теперь мира заключать нельзя. Но не мешает нам знать, на каких условиях японцы согласны идти на мир. Император Николай II. Японцы воевали не на нашей земле. Еще ни один из них не ступал на русскую землю. Этого не следует забывать. Но при отсутствии у нас флота Сахалин, Камчатка и даже Владивосток могут быть захвачены японцами, и тогда приступать к переговорам о мире будет гораздо тяжелее.